Николай Метельский. «Теряя маски». Фантастический роман. Серия «Фантастический боевик». Москва. Издательство «Альфа-книга». 2014 год. Категория 16+. Даже самый лучший план действует лишь до начала его осуществления. Эту мудрость в очередной раз ощутил на себе Максим Рудов, он же Сакурай Синдзи, распланировавший свою жизнь до совершеннолетия. Но вот счастливая случайность, и наш герой оказывается в центре набирающей ход горной лавины событий. Взаимоотношения с аристократами, проблемы с конкурентами, начинающаяся война с боссом одной из преступных гильдий, а еще школа, друзья и люди, зависящие от него. Уже сброшена маска обычного японского школьника, маска бойца ранга ученик, для все большего числа окружающих не в состоянии скрыть реальную или почти реальную силу героя. Маска вора-виртуоза токийского карлика становится все более неудобной, и приходится прилагать все большее усилие для того, чтобы не слетела маска, прикрывающая лицо патриарха. Но Макс не зря стал самым молодым ведьмаком ранга «Абсолют». Да, ни один план не выдержал столкновения с реальностью, но цель осталась неизменной. Как и девиз ведьмаков: «Во славу мою, во имя мое».